Глава 277. Лутбоксы черного призрака. Часть 2. Разве это не лутбоксы? Эта мысль стала заразной как вирус, и игроки сразу же стали более заинтересованными. Некоторые азартные игроки уже дрожали от волнения и не могли дождаться, когда смогут опробовать 10 попыток счастья. Купить сразу 10 лутбоксов и открыть их последовательно. Лутбоксы, также известные как порочный путь растрат или механизм, побуждающий игроков инвестировать деньги в игру, является классическим ходом для разработчиков игр, чтобы зарабатывать деньги. Хэн Сяо, конечно, был очень хорошо знаком с этим явлением. Мало того, что они могли пробудить азарт игроков и втянуть их в неизбежную яму, но он мог также извлечь выгоду из этого. И у него были все подходящие ресурсы для этого. Он мог сделать это одним из повторяющихся событий для привлечения игроков. У каждой планеты была своя собственная валюта, и после того, как три крупнейшие вселенские цивилизации создали правила, чтобы улучшить удобство общения между цивилизациями, они изобрели общую культуру, общую валюту и общий язык. Уникальные валюты галактических цивилизаций можно обменять на общую валюту. Однако цивилизации таких планет, как планета Аквамарин, конечно же, не получили такого отношения. Аквамариновые доллары практически не обладали никакой покупательской способностью и вообще не могли быть использованы в галактике. Фактически, их даже в качестве туалетной бумаги нельзя было использовать, так как они были слишком жесткими. Поэтому, чтобы отправиться в галактическое путешествие, он сначала должен был обменять эти деньги на ресурсы и превратить эти ресурсы в машины. Ресурсы имели главную ценность в разных цивилизациях, и их можно было считать валютой в галактике. Даже в худшем случае, они определенно имели гораздо большую стоимость, чем аквамариновые доллары. В версии 2.0 мутационная катастрофа, планеты новичков начнут вступать в контакт с галактическими цивилизациями разными способами. После этого местную валюту можно будет без проблем обменять на другую валюту. Игрокам не придется беспокоиться об этой проблеме. Однако Хан Сяо хотел покинуть планету новичков в версии 1.0, поэтому ему нужно было учитывать разницу в валюте, языке, культуре и многих других вещах. Все его активы были в аквамариновых долларах, которые были так же хороши, как кучка макулатуры за пределами планеты Аквамарин. Поэтому он потратил все средства на покупку материалов и сборку машин. Кроме того, сборка техники также давала ему опыт, что тоже способствовало его росту. Из-за этого у него скопилось много бесполезной техники. Использование их в качестве призов для лутбоксов было отличным способом утилизации отходов. Редкость шкатулок с добычей была полностью под его контролем. Большинство из них были заполнены отходами и мусором. Лишь в некоторых лежали очень хорошие вещи. Он не собирался класть в коробки больше ценных вещей, чем стоимость всех лутбоксов. А это означало, что этот бизнес определенно будет прибыльным. Он заранее утверждал, что избавляется от ненужных вещей, и что нет гарантии, что среди них есть хорошие вещи. Но хотя игроки знали, что есть огромный шанс, что их деньги потратятся впустую, они все равно готовы были тратить деньги и пытать счастье. Каждый будет считать себя удачливее других, пока не увидит кучку мусора, открыв коробку. Даже игроки, у которых не было много денег, стиснув зубы, покупали лутбоксы, чтобы попытать счастье. Если им не везло, они убеждали себя, что в следующий раз им определенно повезет, и цикл повторится. Большинству игроков нравились подобные счастливые розыгрыши. Был небольшой шанс получить огромную прибыль за очень маленькую цену. Подобно лотереям. На данный момент в игре пока не было счастливых розыгрышей. Позднее в игре запустят два типа счастливых розыгрышей. Первый начнется в официальном игровом магазине. Во время этого счастливого розыгрыша в основном будут разыгрываться специальные предметы виртуальной реальности, такие как кристаллы подземелья, генетические исцеляющие агенты, зелье здоровья и маны, зелье опыта, предметы для косметического улучшения персонажа и другое. Там не будет ни лохого снаряжения, только вещи для улучшения качества игры. Другой тип счастливого розыгрыша – между организациями и персонажами. Это был первый путь получения выгод напрямую. Например, в некоторых организациях и группах существует система начисления баллов, которые можно использовать для счастливого розыгрыша, мощных предметов или оборудования. У некоторых таинственных продавцов также появятся азартные игры, а некоторые организации будут продавать игрокам свой старый инвентарь. Когда организации и цивилизации начнут лучше понимать игроков и использовать их в качестве наемников, только тогда некоторые персонажи начнут устраивать счастливые розыгрыши. Это можно будет рассматривать как новый способ мотивации наемников-нелюдей с прибылью. Впечатление игроков от меня, скорее всего, складывается вокруг слов «главный герой планеты». Механик, наставник и бизнесмен. Красивый и важный легендарный НИП. Игроки станут более восприимчивы, если я буду проводить розыгрыши. Кроме того, первое счастливое событие должно привлечь внимание. 3000 за один лутбокс было недешево, но у игроков было немного свободных денег на их текущем уровне. Таким образом, для них не должно быть большой проблемы купить один или два. Кроме того, если они смогут получить фиолетовое снаряжение, они смогут стать чрезвычайно богатыми. На рынке пока не было ни одной фиолетовой вещи, что означало, что продавец может установить свою цену. То, чего мало, драгоценно. Так что эти вещи определенно будут продаваться по заоблачной цене. Глаза всех были направлены на грузовик, полный коробок. В их глазах загорелся злой огонь. Но когда они увидели Хан Сяо, стоящего в стороне, все их злые мысли погасли. Лучше быть честными и заплатить цену. Нет смысла напрашиваться на ужасную смерть. В 9 из 10 коробок оказался хлам. И только в одном лежало фиолетовое оборудование. Было неясно, повезло ли нефритовому зеленому небу, или соотношение действительно было таким высоким. Игроки начали покупать лутбоксы. Купившие сразу же начали открывать коробки на месте. Некоторые оставались довольны, а другие расстраивались. Помимо хлама попадались и другие вещи, такие как полезные материалы, зеленое или синее оборудование. В целом все были довольны. Однако второго фиолетового снаряжения так и не вышло. «Возможно ли такое, что фиолетовая экипировка попадается только при 10 последовательных открытиях?» – сказал один игрок, взорвавшись и не в силах контролировать себя. «Маловероятно. Я чувствую, что шанс на выпадение редких предметов немного странный и не может рассматриваться со здравым смыслом. Во-первых, нам нужно понять одну вещь. Является ли это действие Черного Призрака по продаже лутбоксов частью сюжетной линии? Галактика чрезвычайно реалистична, и каждый персонаж, похоже, обладает индивидуальным разумом. Почти как в реальном мире. Действия персонажа определенно имеют свои уникальные причины или мотивацию. Итак, является ли этот счастливый случай официальной функцией от разработчиков игры? Или он действительно решил почистить свой склад?» Парень сбоку поправил свои очки, и в его глазах мелькнула мудрость. «Если он действительно решил убрать свой склад, почему он просто не выбросил свой хлам, а вместо этого продает его нам?» «Эй, а ты в этом довольно хорош!» Речь этого парня привлекла внимание людей. И они повернулись к нему. Затем они увидели ник этого парня. Король единого розыгрыша. Рты окружающих игроков дернулись. Неудивительно, что он так мудро выражается. Он явно довольно опытен, учитывая его ник. «Это имеет смысл. Но как мы можем знать?» Спросил кто-то. Лутбоксов в тяжелом грузовике становилось все меньше и меньше. Глаза короля единого розыгрыша заискрились. Он крикнул через толпу и спросил. «Господин Черный Призрак! А могу ли я узнать, сколько коробок у вас осталось?» Хан Сяо махнул рукой и сказал. «Всего было 786 коробок. 530 осталось». Игроки были ошеломлены и удивлены. Они думали, что количество лутбоксов безгранично, но это было не так. Теперь некоторые зрители не могли больше ждать. Они вытащили свои деньги и присоединились к очереди. Король единого розыгрыша сменил позу. Одной рукой он обхватил грудь, а другой подпер подбородок, как созерцательный детектив. «Правильно! Поскольку количество ограничено, то это не официальный розыгрыш от разработчиков. Черный призрак действительно очищает свой склад. Однако он решил упаковать все в коробки и продать вместо того, чтобы просто выбросить все. И там даже оказалось неповрежденное редкое фиолетовое оборудование среди его хлама. Это не похоже на простую утилизацию отходов. Поэтому единственным объяснением может быть только то, что на самом деле это не является избавлением от ненужных вещей. Черный призрак, по сути, дает нам кое-какие блага в скрытой форме. Верно. Мы, нелюди, помогли ему построить святилище, поэтому он хочет наградить нас». Король единого розыгрыша довольно громко завершил свою мысль, и игроки на площади, услышав это, сразу все поняли. Все звучало логично и было вполне правдоподобно. «Если бы это была официальная функция лутбоксов, шансы были бы объявлены. Но так как это часть сюжетной линии, то нам, игрокам, придется испытать все самим». Глаза короля единого розыгрыша продолжали искриться. «Разработчики игры будут заботиться о том, чтобы никто не смог выиграть ничего слишком сильного во время счастливого розыгрыша в целях сохранения баланса. Но счастливый розыгрыш Черного Призрака – это другой случай. Возможно, действительно можно получить что-то хорошее. А это значит, что среди этого хлама действительно может оказаться какое-то божественное оборудование, которое заставит весь мир дрожать!» Публика стала чрезвычайно взволнованной, услышав эти слова. Хан Сяо тоже был ошеломлен, услышав его со стороны, и он был очень смущен. «Я не помню, чтобы нанимал актера. Откуда взялся этот парень?»